сет. Веду прицельный огонь, я в Москалате, я бомб, меня не палит тепло. Я фика НКВД, я ППШ барабан, я вирус серп и мол. Не было привычки предавать, мне не страшно умереть. Снова серое небо, но крысам хуй сосать. Возвращайтесь назад, дом яйца отрежу. Летом хочу купить арбалет, бля, геликс. Какой, бля, геликс, я хочу армию Тоя. В натуре Тоя, да я не знаю поза. Ведь на прицеле моя морда. Не держусь за жизнь особо похуй. Не трясись, ебаный хуесос. Не твой бы трепе, что-то типа смерти. Что ж теперь, кастую передоз. Не держусь за жизнь особо похуй. Не трясись, ебаный хуесос. Не твой бы трепе, что-то типа смерти. Что ж теперь, кастую передоз. Жанре, я вон, металлический осколок. Меня палят на компе через тор. Я глушилка USB, но мне беспутниковый бор. Это там лишь не так, у меня курю пром. Деградацию и боль я оставлю на потом. Я оставлю на потом. Я оставлю на потом. О-о-о. Я оставлю на потом. Я оставлю. Воу! Не держусь за жизнь особо похуй.